Вечером Фрол сам пошел на кухню в особняк, взял себе полагающуюся порцию и вернулся обратно. Поскольку никого не было, а поварихе он ничего не докладывал, жрачки он набрал больше, чем достаточно. Теперь мог хоть всю ночь лопать. Но как тут есть, когда того и гляди, приедут воровать, да еще так в наглую. И никто ему не поможет. Валетов не раздевался, он надел на себя фуфайку, застегнул ее на все пуговицы, напялил на голову поглубже полевую кепку и, засунув руки в рукава, сел на деревянный чурбак и стал трястись, то ли от холода, то ли от страха. Август. Длинные деньки миновали. Где-то около 11 стало темно. Он не хотел оставаться в полной темноте, на что он может поделать? Сделать откат солнца вручную не получится. Фрола около часа бил колотун. Потом он немножко осмелел, подошел, воткнул вилку в розетку и посмотрел, как горят лампы. Света, который не давали, действительно хватало на то, чтобы разглядеть окрестности. Может быть, зажечь их на всю ночь и не выключать, тогда и не сунутся, — размышлял он. Но что-то нехорошее внутри говорило ему, что полезут они все равно. И не случайно увезли остальных, а его оставили. Они, наверное, знают, что он один, и все равно полезут, поймают и забьют, руки скрутят, может быть, даже убьют. Хотя нет, убьют вряд ли. Зачем им мокрушничать из-за каких-то кирпичей? Фрол еще раз посмотрел на лампочки, тускло освещающие аккуратно сложенные стопки кирпича, и снова потушил свет. Если верить Архипычу, то нагрянут под утро, значит, часа в 4. Может быть, он как-то сможет встретить варьё, как-нибудь отпугнуть их? Фрол поднял тяжелую кувалду, помахал ею в воздухе, а затем с грохотом опустил на землю. Нет, это оружие только для Простакова. Это он может махать такими штуковинами без видимых усилий. Фролу это не подходит. Что же делать? Валетов кемарил, уткнув голову в колени, сидя на свернутой фуфайке. С 12 до 2 он вел бурную деятельность, и теперь ему хотелось отдыхать. Но страх перед появлением грабителей не давал ему заснуть. Похоже, не спал в своем стойле терминатор, который переминался с ноги на ногу, гулко топая копытами о бетонный пол, то хрюкал, выражая свое неудовольствие происходящим. Валетов вздрогнул. Кажется, кто-то идет со стороны дороги. Сейчас он последний раз пожалел о том, что забор не перенесли, прежде чем начать стройку. Это была последняя беззаботная мыслишка в его голове перед тем, как развернулись следующие события. В темноте раздался крик: «А, бля!» За ним последовали приглушенные всхлипы и тишина. Валетов не был садистом по натуре, но все же он улыбнулся, припадая к земле. «А, то ли еще будет!» «Видать, разведчик, хитрые уроды!» От дороги к кирпичам, предназначенным для строительства свинарника, вела всего-навсего одна тропинка. По обе стороны от нее разрослась густая высокая трава, мешавшая идти напрямую. Зато, ощупывая рукой высокие толстые стебли, можно было гарантированно выйти к стройплощадке даже в полной темноте. Фрол это прекрасно знал и не видел ничего такого в том, чтобы на ночь навбивать гвоздей в доски и разложить их по тропе. Жаль, что они не пошли один за другим. Это было бы здорово, если бы вначале напоролся тот, что шел в середине, потом сзади а потом тот, что спереди. Но это мечта. Уже хорошо, что одного отвадил подальше. Может, теперь и ничего, и ночь обойдется. Он подобрался к кирпичам. Со стороны дороги снова донесся непонятный шорох. Затем где-то впереди он увидел, как кто-то включил небольшой фонарик, и раздался громкий шепот. — Суки! Что они тут понаделали? — Заткнись! — выдохнул другой. И снова стало тихо, только отблески света в густой траве и шорох. — Ползут, уроды! — шептал Валетов сам себе. — По тропинке ползут. Может, на четвереньках сюда двигаются, дорогу расчищают. Он всего-то поставил 4 ловушки. Сейчас они их снимут, выключат свет и пойдут дальше к кирпичам. Действительно, сняв все доски с гвоздями с дороги и убедившись, что больше их нет до самой стройплощадки, синяки снова исчезли. Теперь можно было слышать, как с дороги съезжает машина и приближается к кирпичам. Все замерло. Впереди досок не было, оставалась только небольшая естественная лужа. Как только раздалось хлюпанье, Валетов, не задумываясь, воткнул вилку в розетку. Прерывистое «А-а-а-а!» разнеслось по окрестностям. После этого он включил и вторую вилку. Загорелись лампы. Можно было видеть, как два мужика стоят и трясутся под напряжением, а еще двое не решаются к ним подойти. Наконец, они каким-то чудом справились с судорогами, потому как все-таки напряжение было не очень большим, и выбрались на берег. Остальные двое перепрыгнули через пустяковую лужу, и теперь против Валетова было 4 озлобленных мужиков. Тот самый водитель, который привозил эти кирпичи, держал в руках монтировку. — Ну чё, пацан, ты с нами позабавился, теперь мы с тобой позабавимся. Широкоплечий мужик, видать, тоже весьма охочий до водки, подергал его за рукав. — Не надо сейчас, — зашушукал другой. Нам кирпичи нужны, его просто свяжем. Валетову перспектива быть связанным показалась не слишком заманчивой. А что он мог поделать? Сказать «не надо»? И тут он опознал среди четверки вышедшего из тени завхоза Шпындрюка. «Ничего, пацан, ты будешь молчать». Михаил Афанасьевич стал приближаться. — Будешь, будешь молчать, навсегда замолкнешь. Это была уже серьезная угроза. Валетов скрылся за брезентовым пологом, и мужики рассмеялись. — Не спрячется, никуда не денется. Один дядечка открыл занавесу и обомлел. Сидя верхом на свинье и, держа в руках импровизированное копье, Валетов в свете небольшой горящей лампочки предстал чудо-рыцарем из сказки, оседлавшим огромное животное. Полусонный терминатор вяло водил ушами, уже привыкнув к тому, что на него время от времени залезает его новый хозяин. «Чего встали-то?» Отбрасывая брезент в сторону, командовал завхоз. «Хватайте его! Вы что, свинью не видели?» Двое, которых трясло под током, несмело двинулись навстречу Валетову. Тот моментально выставил вперед копье, на конце которого был привязан кусок хлеба. Терминатор очнулся. Может быть, и говорят, что свиньи неразборчивы в еде, но это только на первый взгляд. Вкусненькое помнят все. Огромная туша сделала несколько шагов навстречу грабителям, мечтая заполучить кусочек хлебушка при свете электрической лампочки. Острие копья тем временем угрожающе смотрело на нападавших. Парень! Теперь вся четверка застопорилась. Казалось бы, чего такого? Захомутать мелкого парнишку, чтобы он не мешал им заниматься своими темными делами. Но как быть с десятицентнеровым кабаном, который с каждой секундой все больше набирает ход и стремится именно к выходу, прямо на них? Воры шуганулись и стали отступать по единственной тропинке обратно к машине. Тем временем терминатор разгонялся. Его бесило то, что который день он никак не может достать этот кусок хлеба, болтающийся на веревке, то, что вокруг посреди ночи почему-то стало светло. Яркие лампы слепили глаза, и где-то в нескольких метрах суетились какие-то мужики, от которых, кстати, попахивало именно тем самым, к чему он так привязался.